и остается только наш Светик», тем же мрачным тоном продолжил фразу Николай Семенович, но сможет ли Светлана Владимировна заткнуть такую дыру в бюджете, зависит все-таки не от нее, а от кого же. «Светик, выйди на минуточку, а то я при тебе не могу ответить товарищу Пономаренко. Хотя сиди, я уже придумал, какие слова можно использовать, от мировой конъюнктуры. Правда, если у нее все получится, то про миллион сверхплановых телевизоров можно будет забыть, но никто по этому поводу точно горевать не будет. Давай подробности, держи. Пари-банк сейчас, после того как мы всю эту карточную систему запустили у себя, заказал банковских машин чуть меньше чем на 500 000 000 рублей, и на вдвое большую сумму платежных терминалов, и сразу 10 миллионов карточек, которые мы им по десятке предлагаем. Но пока это только один банк, а переговоры идут уже с 5 банками в Швейцарии, а всего в Европе 20 банков к таким переговорам готовится. Солидно, но при чем тут миллион телевизоров? У нас же все просто. Завод или телевизор делает, или монитор к машине вычислительной. А Светик считает, что как только банковские вычислительные системы заработают, там, на Западе заработают, то все иностранные бухгалтеры бросятся закупать бухгалтерские машины. А еще куча народу захочет и инженерные машины приобрести. В целом получается, что возможные продажи этих машин за границу составят примерно 1 000 000 штук, и это только в текущем году. А чем обусловлена такая цифра? Пантелеймон Кондратьевич повернулся к Струмилину. Тем, что наша промышленность их больше изготовить не сможет, улыбнулся тот. Должен заметить, что благодаря работе Светланы Владимировны и ее комитета мы с большим успехом развалили полупроводниковую, то есть промышленность вычислительной техники в Европе и особенно в США, но уперлись уже в ограниченность наших возможностей. Так что я категорически поддерживаю ее инициативу о запуске нового завода в Корее, ведь если он хотя бы в этом году выйдет на запланированные показатели, то империалистам о собственной вычислительной технике можно будет вообще забыть. А это почему? Потому что Светик продает буржуям за 10 тысяч долларов машины, которые сами они с трудом могут изготовить за 500 000. И есть мнение, не мое, я же в этих мелких детальках вообще ничего не понимаю, что через год-полтора у нас можно будет цены еще вдвое снизить. То есть Светлана Владимировна одна всю дыру в бюджете закрыть может? Может и может, если мы ей вообще полную свободу рук дадим. Не дадим, одними вычислительными машинами страну не накормить. Ну конечно, усмехнулась уже я, не машинами вычислительными едиными. Я вообще не успела упомянуть о другом проекте, но если с ним все выгорит, то мировое господство мы уже через год получим. Господство, тем более мировое, это замечательно, улыбнулся Пантелеймон Кондратьевич. А господствовать-то мы чем будем? Лампочками. Внешторг провел предварительные исследования, и вроде получается, что наши лампочки у буржуев по цене в районе 10 рублей просто в лед пойдут. А на новых заводах мы их сможем, и снова придется сказать спасибо товарищу Киму, ежегодно выпускать по 50 миллионов. Сейчас в КПТ уже закончили разработку сборочных роботов для их производства, так что себестоимость их получится в районе 1 000 000 рублей. А если их буржуям по 12 продавать, а сами они свои продают примерно по 1 1/2 рубля, и это в рознице. Верно, но наши в 10 раз более экономичны и минимум настолько же более долговечны. А если их еще выпускать для автомобилей, где лампы раза в 3 дороже, то только в США еще 10 000 000 можно будет продать, причем именно втрое дороже обычных. Но автомобильные у нас только к середине следующего года в серию пойдут. Светлана Владимировна, и вы так уверены, что сами те же американцы их производство у себя не наладят? Сразу, нет, им минимум 3 года на такое потребуется. То есть гораздо больше, ведь мы уже их полупроводниковую промышленность без денег оставили, а желающих крупно вложиться в новые разработки там не найдется, ведь уже почти всем стало ясно, что СССР любого конкурента в этой области оставит без штанов, да и с сырьем у них возникнут огромные трудности. То, что для производства нужно, на 90% сосредоточено в Корее, причем коммунистической, и в коммунистическом же Китае, так что даже политически им выгоднее будет у нас готовые товары покупать, а не платить гораздо больше просто за сырье Китаю и Корее. А почему им придется за сырье платить больше? Потому что в Китае еще там конь не валялся, а в Корее рудники наполовину советские, и мы им по дешевке ничего продавать просто не станем. И товарищ Ким не станет, Он-то на идиота ни с одной стороны не похож. Ну ладно, заработаем мы кучу иностранных денег и купим на них буржуйские товары народного потребления. Буржуи будут довольны, даже специально под наши запросы свои заводы и фабрики расширят. А нам какая с этого выгода? Я тут вас как коммуниста спрашиваю, а не как зампред совмина. А мы эти товары населению продадим, у нас денежки появятся изрядные, которые мы сможем пустить на обустройство своих уже фабрик и заводов, подобные же товары производящие, и через 2 года, когда наши уже заводы заработают, у буржуев начнется очередной кризис перепроизводства. У вас все расчеты по этим проектам, надеюсь, уже готовы, и готовы, и даже начали воплощаться потихоньку. Пока потихоньку, в рамках смет по поставкам в Паррибанк только, а все подробности вы сами посмотрите. Они в соответствующих разделах базы данных по документам уже доступны. А в бумажном виде нельзя было? Нельзя, с места сообщила сидящая рядом со мной Лена. Режим доступа к ним до утверждения программ Президиумом Верховного Совета исключает возможность изготовления бумажных копий. А как Президиум их будет утверждать, если их прочитать невозможно? Возможно, но только на рабочем месте и с экрана. А вот после их утверждения и после согласования вопроса с КГБ и бумажные копии станут доступны. Черт, и кто только такие правила придумал? Вы, Пантелеймон Кондратьевич, номер постановления я могу уточнить. Дайте мне пару минут. Не надо, это был риторический вопрос. А у меня появился риторический вопрос уже к Светлане Владимировне. Вы не находите, что Елене Николаевне ее погоны несколько жмут? Я так не, начала я возмущенно, но товарищ Пономаренко договорить мне не дал. Маловато ей погоны, всего по 1 звездочке помещается. Нужно ей погоны побольше дать, чтобы уже по 2 звезды. Спасибо, но мне и таких вполне достаточно. Довольно спокойно ответила Лена. Да, пользуясь, так сказать, случаем, я вас, Елена Николаевна, спешу поздравить. Товарищ Ким присвоил вам звание Героя Кореи. Сегодня утром он прислал постановление о присвоении высокого звания советскому генерал-лейтенанту Сувориной. Он ошибся, начало было Лена, но и ей Пантелеймон Кондратьевич до конца высказаться не дал. Но мы же не можем допустить, чтобы такой друг Советского Союза ошибся. Поэтому постановление о присвоении очередного звания вам уже подписано. Еще раз поздравляю вас, а теперь давайте перейдем к вопросу, касающемуся непосредственно вашей службы. Что там у нас сейчас с расследованиями по коррупции в руководстве республиканских центральных комитетов? Я не сразу поняла, почему Пантелеймон Кондратьевич так резко меня сделал коммунисткой, но довольно быстро и с этим разобралась. Ведь та же милиция в республиках по факту подчинялась именно местному партаппарату, и партийные бонзы могли антикоррупционной работе сильно помешать. Но секретарь ЦК был по статусу все же выше даже первого секретаря парткомитета любой республики, и в милиции это прекрасно знали, так что местные партийные власти после такого назначения против меня в открытую выступить уже возможности не имели. Конечно, были у них и возможности нелегальные, но и они сразу существенно сократились. На низовом уровне милиция против меня уже точно возбухать бы побоялась. А если учесть, что в новом статусе я могла еще и серьезно поспособствовать карьерному росту офицеров этого низового уровня, если более высокие уровни расчистить от взяточников и просто преступников, то работа для меня становилась уже совсем простой. Количество рапортов, содержащих списки правонарушений высших должностных лиц, причем с твердыми доказательствами, исчислялось уже сотнями, а необходимые меры по их пресечению принимались, при полной поддержке младших милиционеров, специальными летучими группами КГБ. Лена, которая работу этих групп была вынуждена теперь координировать, у меня как-то поинтересовалась. Свет, а что нам теперь с этими рядовыми и младшими офицерами милиции делать? Ведь они тоже в криминале хоть немного, да замазаны. А ты считай их рапорты как я вкус повинный, учитывая, что они закон все же нарушали в значительной части под давлением со стороны начальства. Расследование их собственных правонарушений, безусловно, провести нужно будет, но если они лишь по мелочи провинились, у нас же других-то милиционеров просто нет. А эти, когда вся зачистка закончится, в подавляющем большинстве предпочтут далее не правонарушать. Им так спокойнее будет. Ага, как же, то есть местами да, большинство предпочтет работать уже честно некоторое время. Но по Украине, Армении, там же всех поголовно почти просто сажать нужно. И в меньшей степени в среднеазиатских республиках, а уж в Ошской области хоть армию вводи. Нужно будет, так введем и армию. Но пока у нас забота другая. Если от деталей абстрагироваться, то мы должны всего лишь нарушить связи местного криминалитета с местной же властью. Для начала именно связи, а потом мы их поодиночке раздавим. Так что сейчас нужно чистить именно руководство. На нижнем уровне у них все же связей практически нет. И чистить жестко. Если придется стрелять, то патронов точно мы жалеть не станем. Ну, патронов-то не жалко. Вот только уже сейчас приличное количество тех, для кого их не жалко, начало по заграницам разбегаться. И уже есть сигналы, что под новыми личинами по стране разбегаются, ну те, кто помельче. Что-то в последнее время многовато бланков паспортов портить в паспортных столах стали. Нам же проще. Раз убежал, то, считай, признался в преступлениях. Мы их в полном соответствии с законом осудим, а я надеюсь, что Павел Анатольевич не забыл, как врагов нашей страны и за границей можно наказать. Он уже старый, но молодым-то опыт передавать не забывает, да и старые его специалисты еще не настолько старые. Я, например, их немало даже лично знаю, а припрет, так и сама за работу возьмусь. Ну да, ты можешь, но тебе нельзя. Точно нельзя, у тебя работа другая. И уже понятно, причем не мне одной, что кроме тебя ее никто просто не сделает. Незаменимых людей нет. Тоже верно, но есть незаменимые идеи. И пока ты свои идеи другим людям не передашь, причем в полном объеме, меня поставили сюда, чтобы тебя беречь, и уж поверь, я тебя сберечь сумею. Если ты, конечно, не будешь слишком уж сильно этому сопротивляться. Глава 17. На самом деле товарищ Ким в отношении звания Лены не ошибся, точнее, немного ошибся, но в основном тут напутали все же советские переводчики. Ведь указ о ее награждении пришел по уже проложенной линии компьютерной связи, и пришел он на корейском. А Лена ведь в Корее форму ни разу не надевала, просто сообщила тому же Киму и тем офицерам госбезопасности, с которыми работала, что носит звание генерал-майора. А в корейской армии звания целиком соответствовали должности, и советский генерал-майор по должностным параметрам соответствовал корейскому генералу, хотя в Корее вообще слова «генерал» мало кто знал, в общем соответствовало званию «юнг-юнг». Но такой генерал носил погоны с двумя звездами, а одну звезду там носил саджанг, эквивалентом которой в советской армии был довоенный камбриг. Но Лена-то не была камбригом, однако когда наши переводчики прочитали в указе слова «юнг-юнг», то, скорее всего, посмотрели в справочнике, подсчитали количество звезд на погонах и честно перевели это звание как генерал-лейтенант. И об этой ошибке посольские из Пхеньяна сообщили уже через пару дней, но постановление о присвоении Лене очередного звания уже опубликовали, и никто его отменять не стал. Тем более не стал, что должностных обязанностей Лене поднавалили побольше, чем какому-нибудь генерал-полковнику. Генерал-лейтенант Суворина немного нервничала, докладывая генерал-полковнику Судоплатову о последних полученных результатах. После того, как в Японии начались показы по телевизору соревнований по боевым искусствам, мы с полной уверенностью можем говорить о том, что Светлану Владимировну обучали в том числе и японские специалисты, или же наши, но очень хорошо японцами подготовленные. Практически не вызывает сомнений, что ее обучали японским упражнениям, известных под названием «движение тела», которые в Японии изучают во множестве различных школ, и джиу-джитсу, и карате, и некоторых более экзотических. Какое именно направление изучала она, мы сказать не можем точнее, не можем точно сказать, но определенные выводы можно сделать, исходя из того, что по части именно боевых приемов она демонстрирует навыки, изучаемые в школах, известных под общим названием «Нить Востока», причем, и в этом у нас сомнений нет ни малейших, в наиболее жесткой, то есть в традиционной форме. И как вы пришли к этому выводу? В традиционной школе этого направления изучают обычно 52, минимум 52 основных набора упражнений, и 12 из них относятся к запрещенным, то есть их на соревнованиях и показах нельзя использовать и даже демонстрировать попытки их выполнения запрещено, потому что малейшая ошибка, и противник будет просто убит. Все эти наборы упражнений рассчитаны именно на максимально быстрое и максимально простое убийство противника. Так вот, 4 из этих наборов нацелены на то, чтобы или сломать противнику шею, или тоже сломать, но предварительно вбив челюсть в горло. И это действительно очень простые способы для того, кто занимается этими упражнениями годы напролет. А Светлана Владимировна 4 из таких наборов отрабатывала в спортзале особенно тщательно, Так что в Крыму она просто выбрала способ достижения своей цели, которому не помешает ребенок на руках. То есть вы считаете, что там она изначально была нацелена на уничтожение противника? Да. Я со свидетелями из нашей группы сумела даже воспроизвести, сама воспроизвела ее действия. Там было два приема из движения тела и один из запрещенных приемов нити Востока. Но именно для его исполнения и нужно было предварительно произвести два предыдущих приема. То есть она знала, что делает. Но я считаю, что в сложившихся обстоятельствах она повела себя абсолютно правильно. Ну, с этим никто и не спорит. Значит, говорите, японские школы, не только японские. Она в зале также часто отрабатывает комплекс упражнений, известных в Южном Китае под названием «Принцесса спокойно». Это чисто женская школа боевых искусств. Принцесса, почему? Это школа боев в тесных коридорах, и в ней задача бойца защитить кого-то, на кого в этом коридоре нападают враги сразу с двух сторон. Честно говоря, мы не уверены, что школа называется именно так, просто в одном фильме из Гонконга ее так назвали, а уточнить эта школа не особенно известна. Даже в Китае специалистов нам пока найти не удалось, хотя китайские товарищи по крайней мере поняли, о чем мы их спрашивали. То есть они и в Китае хотя бы слышали, хотя наш контакт и уверен, что это из области легенд. А он сам все же довольно известный специалист по китайским боевым искусствам, инструктор правительственной школы под названием Ушу. Но и он лишь слышал о такой, а Светлана Владимировна мне сама говорила, когда наших девушек обучала, что этот комплекс упражнений именно для она говорила, что он лучший для драк в коридорах. Но она его, как и все прочие, вообще никак не называла. Кроме того, ряд приемов, используемых ею на тренировках, явно взят из боевого самбо, то есть ее учили, я бы сказала, очень разносторонне. И какие мы из этого можем сделать выводы? Я имею в виду практические выводы. В помещениях ей практически ничего не грозит. Она легко справится даже с группой бойцов со средней подготовкой, например с бойцами групп спецназа. И применение короткоствольного оружия попасть в человека, настолько хорошо владеющего движением тела, можно разве что случайно. А вот что-то более серьезное. Я об этом и спрашиваю, ведь на внешнем периметре вчера взяли бандита с противотанковой управляемой ракетой. Я в курсе. И она, кстати, тоже. Поэтому я считаю, что стоит прислушаться к ее предложению, отправить ее работать, как она говорит, дистанционно, благо линии связи это уже обеспечивают. Ее отправить, вместе с семьей. Я уверена, что окончательно мы всех сможем зачистить максимум к октябрю-ноябрю, а до тех пор, пожалуй, это будет на сегодня лучшим решением. Хотя насчет того, что мы управимся за 4-5 месяцев, я все же не уверен. Она вернется тогда, когда мы сможем обеспечить полную безопасность. Остается последний вопрос. В Приозерный, в Томск, в Саров? Нет, у нее есть идея поинтереснее. Формально моя временная должность называлась председатель совместной комиссии по пресечению должностных преступлений, и за моей подписью шли все распоряжения об арестах коррупционеров. И подписи я ставила неформально, дела подозреваемых я изучала довольно тщательно, настолько тщательно, насколько можно было изучить до полусотни дел в сутки. Понятно, что даже прочитать столько было невозможно, но я их и не читала, так как все дела составлялись по специально разработанной форме, Сережа ее разработал. Я просто сравнивала по несколько цифр в каждом деле, и если они были друг на друга не сильно похожи, то утверждала приказ об аресте. Но, все же с учетом местных условий, иногда сильное несовпадение сумм официального дохода и сумм расходов плюс стоимости накопленного добра вовсе не свидетельствовали о коррупции. И если в Армении все было сразу ясно, то в соседней Грузии больше 90% дел отправлялись на дорасследование. Там, особенно в селах и маленьких городках, у человека мог внезапно появиться довольно дорогой дом вскоре после занятия им какого-то важного поста. Но никакими взятками или воровством это вообще не пахло, потому что родственники и просто друзья после назначения товарища его буквально сжирали с какашками за то, что он живет в бедности и дружно ему помогали жить в солидности, причем и финансово помогали, и просто ударно работая на строительстве. К тому же у грузин, особенно в провинции это проявлялось, была своеобразная гордость. Купить ворованное по дешевке для них было бы личным оскорблением, правда, переплатить жулику, продающему товар в магазине с наценкой, оскорблением не было, и почти всегда можно было быть абсолютно уверенным, что каждый кирпичик и каждый гвоздь в таком доме куплен на честно заработанные кем-то деньги. И никак иначе, там до смешного доходило. В Кутаиси взяли вора-домушника, с поличным взяли, так он на допросе чуть не плакал, просил, чтобы найденные у него дома дорогущий чешский светильный гарнитур, люстру и четыре бра, не конфисковывали, а передали его двоюродному дядьке. Потому что тот знал, что этот вор и подарок, наворованное и купленное, не принял бы. Так вор этот на 4 месяца устроился на какой-то стройке водителем тяжелого самосвала, чтобы честных денег на подарок заработать. И в доказательство своей искренности и справку со стройки о зарплате предоставил, он ее специально для демонстрации дядьке взял, и, все же со следователем договорившись, что дядьке его люстру передадут, подробно рассказал, кого, где и как он обворовывал. Наговорил лет на 7, но и такие детали менталитета учитывать было нужно. Похожее было и в Азербайджане, и в среднеазиатских республиках, и там суммы даже куда как больше крутились именно в семейном обороте. В тех краях пастухи с огромными личными стадами денег периодически получали очень много, так что получить на свадьбу подарков на 1 000 000 рублей было не особенно трудно, или просто на какой-то праздник пару сотен тысяч. Деньги-то пастухам особо тратить было некуда, но далеко не факт, что все внезапные богатства были получены подобным образом. Так что следователям работы было не в проворот, и на этом фоне 1 июня вышел закон об обмене старых купюр на новые. В законе говорилось, что суммы до 3000 наличными обмениваются сразу, правда, опять с зачислением на карточный счет, но с него можно было их сразу же и снять, а более крупные суммы требуют пояснения их происхождения. Карточки тут были очень важны, ведь их оформляли по предъявлению паспорта. И в результате один человек не имел возможности несколько раз такой обмен провернуть. Хотя попыток было очень много, люди аж в соседнюю область деньги менять ехали, не подозревая, что вся информация обо всех вкладах хранится в единой базе данных. В результате все КПЗ на той же Украине и вблизи Кавказа оказались переполненными. Таких нарушителей закона по закону уже и задерживали до выяснения. Но оказалось, что очень не зря милиция поработала без сна и отдыха. Получилось вскрыть сразу несколько криминальных сетей, работу с которыми начали отделы по борьбе с бандитизмом. А там товарищи сидели в основном очень серьезные и профессиональные. Но вскоре преступность перешла на следующий уровень. И вот лично мне это уже понравилось не очень. Даже очень не понравилось, несмотря на то, что началось все вообще буквально с анекдота. Лена ко мне зашла и положила на стол довольно толстую пачку банкнот. Вроде как американских долларов. И ничего в них не намекало на фальшивку, кроме, разве что, надписи $20. Это что, наш криминал начал переходить на собственную валюту, можно и так сказать. Это мы взяли здесь, в парке рядом с твоим домом. Если тебе очень захочется посмеяться, я тебе и парочку паспортов с надписью Теркии и Республиц показать могу, но, боюсь, тебе сейчас не до смеха будет. Сотрудники охраны внешнего периметра взяли парочку диких горцев, которые притащили в парк коляску, а в коляске находился Птур. И эти якобы деньги кто-то горцам заплатил за то, чтобы они отправили вечером ракету в твое окно. А паспорта и еще 40 тысяч такими же бумажками забрали у двух горянок во Внуково, они там 4 билета в Стамбул решили срочно купить. Интересно, девки пляшут. Еще как. Ладно, этих дикарей, которые про доллары только что-то слышали, за макулатуру наняли, но ведь и макулатуру это кто-то изготовил. И у этого кого-то могут и настоящие доллары найтись, на которые уже и профессионалов нанять будет можно, причем не только в СССР. Конечно, вероятность того, что даже профи подберется достаточно близко, невелика, но, понятно, ты права, радости тут точно маловато. Но я думаю, что на некоторое время проблему моей охраны можно будет сильно упростить. Внимательно слушаю. Я могу поработать, скажем, дистанционно из дому. Тур летит на 4 километра, а дом этот может находиться вообще не на крыше, а в каком-нибудь бункере. Да и бункер можно вообще не в Москве найти, а знаешь что, я придумала где. Там меня точно никто не достанет, а связь уже довольно неплохая имеется. Да, ответила Лена, внимательно меня выслушав, фантазия у тебя точно бурная. Но, что характерно, фантазируешь ты исключительно прагматично. А Сережа твой, ему вообще это ни малейших неудобств не доставит. У него же и так треть команды в Томске работает, треть в Брянске и Рижске, и вообще 90% сотрудников он, скорее всего, даже в глаза не видел. А по жизни он все равно сова. Кто? работает до поздней ночи, просыпается поздно, ему там будет очень удобно. Тебе виднее. Я тогда сегодня же все вопросы с начальством согласую, а ты свое начальство не информируй, мы им потом расскажем. Потому что пока мы не знаем, откуда тебе информация на сторону уходит. А ты газетки почитай, много обо мне сразу узнаешь. У этих абреков была информация, в газетах не опубликованная. И вообще, сейчас я тут командую, понятно? Чего уж тут непонятного, когда выезжаем, вылетаешь. Сегодня ночью, я думаю, то есть я надеюсь, что до вечера все согласую. Вылетаю, это плохо, мне-то плевать, а вот детям в таком шуме. А вот об этом тебе вообще волноваться не нужно, других причин для волнения и без того с избытком. Так что не усложняй и собирайся. А за квартирой присмотрит Света Шиховцева, она это очень хорошо сделает. Думаю, что подставлять девчонку не стоит. Да мне плевать, что ты думаешь, мы выполняем свою работу, и не стоит тебе в нее вмешиваться. Так что молча встала и молча пошла собираться. Тебе генерал-лейтенант КГБ приказывает. Вылетели мы из Щелково в начале третьего, и самолет нам достался гораздо лучше, чем я предполагала. Это был новенький Ил-62, с серийным номером 3, и он для регулярных рейсов Аэрофлота изначально не предназначался. В салоне стояло два десятка кресел, а еще были спальные места, правда, всего 6 штук, но детям откуда-то притащили специальные кроватки, так что летели мы довольно комфортно. К тому же и шума в салоне было куда как меньше, чем в Ту-114, и вечером мы прилетели в пункт назначения. Вечером по местному времени, а в Москве еще даже полдень не наступил, так что ночка ожидалась довольно веселой. Хорошо еще, что вместе с нами Лена послала не только 4 своих офицеров, но и 2 своих же врачей, которые пообещали проблему быстро решить. Причем я даже знала как. В конце 50-х янки открыли мелатонин, а я, чуть позже об этом случайно узнав, тут же настропалила сестренку. Из 61-го этот препарат уже продавался в аптеках. Так что за взрослых в нашей команде я вообще не беспокоилась, а врачи сказали, что они и для детей нужные дозировки обеспечат. Забавные мне попались доктора. Дама слегка за 50, способная, как Лена ее отрекомендовала, вылечить любую болезнь, включая прогрессирующий склероз у подследственных, и носящая на груди 3 ордена Красного Знамени, еще военных, и орден Ленина, и довольно молодая женщина очень рассеянного вида, которая, по словам той же Лены, очень неспешная, но диагност от Бога. Правда, молодая с нами ехала попутно, ее вообще-то назначили врачом в посольстве, но сменить режим она точно поможет. А режим менять нужно было довольно срочно. 6-часовая разница во времени между Москвой и Пхеньяном не считалась веским основанием отлынивать от работы. Сережа вообще у себя в институте оставил сообщение, что недоступен будет всего один день. Так что все мы, хотя и с некоторым трудом, в кроватке отправились в 10 вечера по местному времени. И мелатонин уснуть всем все же помог. То есть я-то и не сомневалась. В прежней жизни довольно часто его использовать приходилось, именно при перелетах в дальние края, но я не сомневалась в себе, однако и дети все же нормально поспали, а то, что все проснулись в 6 по корейскому времени, это уже было терпимо. Плохо было одно, рабочий день в Москве начинался в 3 пополудни, но я и Сережа воспользовались советом советского детского поэта, то есть он еще поспал немножко, и ровно в 10 по Москве мы занялись обычными делами. Все же связь действительно уже протянули, не совсем еще быструю, но работать уже было можно. А в знакомый домик поблизости от столицы кабель протащили уже, и поставили несколько компов. Так что голосовая связь работала без перебоев, и я смогла восхититься, насколько качественно работает КГБ. Лена сообщила, что они уже успели найти, где печатались деньги и в ближайшее время, в чем она была уже совершенно уверена, они найдет и тех, кто этими бумажками рассчитался с тупыми абреками. И меня удивило лишь то, что деньги были напечатаны в Киеве, хотя и не очень-то и удивило. Сережа сразу в работу включился, а я все же слегка притормозила, то есть разборки с криминалитетом притормозила. Все же там люди знали, что и как делать, а в Выгоничах, как раз когда мы летели в Пхеньян, была запущена первая очередь АЭС. Причем на полгода раньше и без того невероятно короткого планового срока, и я занялась решением вопросов относительно ускорения запуска второй очереди Брянского завода микросхем. С дедом занялась, и он смог меня убедить в том, что расширять завод в самом Брянске все же не стоит. У него, оказывается, были составлены обширные планы по развитию городка Жуковка, и там новый завод полупроводников был уже включен в план. А еще он не только договорился с товарищем Первухиным, но и даже приступил к строительству возле Жуковки еще одной малой АЭС. Поэтому у меня состоялся и серьезный разговор с министром Средмаша. «Михаил Георгиевич, мне тут сообщили, что в Брянской области вы досрочно АЭС запустили. Могу я поинтересоваться, какого черта вы там так спешили? И кто ответит, когда эта станция на воздух взлетит? Я что-то не верю, что АЭС можно нормально выстроить за такое время, а вы еще подписали с КПТ договор на постройку еще одной такой же станции, причем пуск ее вы назначили уже через 3 года. Это как прикажете расценивать? Вы напрасно волнуетесь, Светлана Владимировна. Если вам интересно, то подъезжайте ко мне, я вам все подробно расскажу и даже покажу. К вам я заехать в обозримое время точно не смогу, а говорим мы по защищенной линии, так что я слушаю. Ну, как хотите. Насчет сроков собственно строительства, то тут все просто. В Райнсберге мы почти такую же станцию устроили, все положенные шишки набили, поняли, как делать правильно, и сделали, в 2 года уложились легко. Там же, в Брянской области, промышленность стройматериалов очень хорошо развита. Почти все нужные на месте и получили. Электрическую часть мы взяли уже серийную. Нужные турбины для, как вы называете, дровяных ТЭС в Калуге изготовили. Теплообменники в Таганроге по полностью отработанной технологии. А с прочим оборудованием нам сильно помогли брянские же заводы. Что же до котла, так товарищ Африкантов таких, как выяснилось, в состоянии по 3 штуки в год делать теоретически может. А котлы небольшие, их всего-то нужно было с завода привезти, на место поставить, загрузить, и почти сразу и включать. Но вам и тут волноваться не стоит. Первый котел мы пока вывели на минимальную регулируемую мощность. В штатном режиме он только через 1,5 года работать начнет. Как раз когда подойдет время пуска 2-го котла. И вы абсолютно уверены, что все там пойдет нормально. Мы считаем, что ничего серьезного случится, не случится ничего плохого. Разве что на несколько дней отклонимся от графика вывода на полную мощность. Но это явление в значительной степени прогнозируемое. Что же до строительства новой станции, то с товарищем Соболевым мы все вопросы уже согласовали и считаем, что его предложение выгодно и нам, имею в виду Средмаш в целом, и области, и всей стране. Сейчас у Игоря Ивановича есть возможность изготовить еще 2 таких же котла, и такая работа, во-первых, загрузит его производство, то есть не получится лишних простоев, во-вторых, обеспечит дополнительную исследовательскую базу. А мне нужны не исследовательские, а просто работающие электростанции. И они именно такими и будут. Но каждая новая площадка. Я поняла. Тогда еще один вопрос. Вы договорились с Соболевым о постройке 2 таких станций. Да, и уже работы начались. И это, между прочим, Игорю Ивановичу и вообще Средмашу обеспечит существенное дополнительное финансирование, в том числе и исследовательских работ, а также даст возможности новое оборудование приобрести досрочно. Но я не услышал вопроса. А еще 2 реактора Игорь Иванович сможет изготовить без ущерба для прочих своих дел? Вы это в порядке общей эрудиции спрашиваете или у вас какие-то планы возникли? Планы в процессе возникновения, но для их составления мне точно нужно знать, сколько еще таких реакторов товарищ Африкантов сможет изготовить, скажем, в ближайшую 2 лет. Если для я думаю, что за 2 следующих года у него могут быть изготовлены еще 3 котла, 3, не считая тех 2, которые пойдут на АЭС в Жуковку. И насчет 2 я полностью уверен, а насчет 3-го, если вам это нужно срочно, то рассчитывайте на 2, а если вопрос терпит неделю, то я уточню и дам уже точный ответ. Уточняйте, но можете не спешить, я удовлетворюсь, если вы мне и через 2 недели точно все скажете. Но пока новые котлы все же заказывать не спешите, я вам сама скажу, когда нужно будет. Вот как раз через 2 недели и скажу. Вообще-то мысль ко мне в голову пришла при разговоре с Первухиным простая да нельзя. У Кима в земле уран, хотя и в не очень больших количествах, закопан, но он его выкапывать пока не стремится. Ему пока это просто не нужно, а вот если ему поставить АЭС, у него же каждый киловатт на счету, и атомные для него точно лишними не покажутся. К тому же у меня было твердое убеждение, что Ким атомами распорядятся точно на пользу делу. А если им немного пораньше поднатаскать специалистов? Быстро, конечно, это сделать не получится, но, как там говорили китайцы о дороге в 10 тысяч ли. А насчет того, что АЭС штука не самая дешевая, я вообще не беспокоилась, потому что точно знала, что Ким, этот или его сын, за станцию расплатиться смогут, и я им даже в этом помогу. Быстро помогу, потому что уже знала, как Северная Корея строила основу социалистической экономики. И для полного успеха им не хватало всего лишь нескольких мелочей, однако половину из них я могу предоставить, а с остальной половиной разбираться предстояло уже самим корейцам. Пока они, правда, не знали, как это проделать быстро, но я им расскажу. Быстро все равно не выйдет, но дорога в 10 тысяч ли, и нужно сделать этот самый первый шаг, и чем раньше, тем лучше. А насчет раньше уже вроде и дата мероприятия обозначилась. Товарищ Ким Ир Син пригласил меня в гости. Глава 18. Вообще-то никто в руководстве страны даже не рассчитывал, что излишек денег из экономики будут убираться с помощью экспортных поставок. Да, увеличение экспорта в этом может оказать приличную помощь, но все же основной расчет делался на увеличение производства товаров народного потребления. И да, главным образом с помощью перспективных технологий, потому что лишь таким способом можно добиться заметного увеличения производительности труда и, как следствие, появление значительных дополнительных объемов таких товаров. И работа в этом направлении велась серьезная. Например, в Сергиевом Посаде в конце весны заработал заводик, выпускающий ежесуточно по 75 тысяч литровых бутылок с газировкой. Его там разместили, потому что под всем Сергиево-Посадским районом на глубине в пару сотен метров плескалось целое море прекрасной, оставшейся еще со времен не самого последнего ледникового периода, пресной воды. С очень интересным минеральным составом, и знаменитый гремячий ключ, вода в котором считалась вообще святой, из этого моря и вытекал. Там даже была идея воду на фабрику непосредственно из гремячего ключа и брать. Все же из родника бьет более 20 тонн воды в час, но возобладала идея воду все же брать из-под себя. Пробурить скважину в 150 метров оказалось несложно, а возить воду на завод за 30 километров – так себе идея. Тем более, что завод планировалось в ближайшие годы расширить раз так в несколько, а для 3-миллионной Москвы 75 тысяч бутылок явно маловато. Ну а технологии тут заключались в том, что воду разливали в бутылки из лавсана, то есть в хорошо знакомые мне PET-бутылки, которые и сами по себе почти ничего не весят, и перерабатываются на 100%. А система раздельного сбора отходов и в Москве уже была неплохо налажена, но для бутылок и она не требовалась. Бутылка с газировкой стоила рубль, а пустая сдавалась за полтинник, так что народ практически все бутылки честно сдавал. Мне занимавшиеся этим заводом инженеры их КПТ говорили, что самым сложным было изобрести недорогой клей, которым этикетку у бутылки приклеивали, и который бы легко смывался простой водой, но наш народ любую трудность преодолеет, и эту тоже преодолел. Ну а то, что заметного, в масштабах страны, этот заводик прироста ТНП не дал, так он и сам в этих масштабах проскочил почти незамеченным. Других заводиков и заводов за последний год понастроили очень немало, очень-очень немало, так что большая часть дополнительной валютной выручки пошла как раз на приобретение не всякого импортного барахла, а оборудования для его производства. И лично мне очень понравилось даже не то, что оборудование это закупалось в основном для СССР, а то, что даже самым дружественным странам социалистического лагеря предлагалось, если им что-то от Советского Союза получить хотелось, производство этого чего-то в СССР и налаживать. За самыми мелкими исключениями, в ту же ГДР СССР поставлял сталь и чугун, так сказать, в исходном виде, а вот сырая нефть не продавалась, туда отправляли нефтепродукты с завода, выстроенного немцами в Белоруссии, и даже не целиком выстроенного за немецкий счет, а при долевом участии. То есть ГДР туда поставил довольно приличную часть оборудования, но немцам из-за этого предоставлялись значительные скидки на бензин и солярку, а вот полякам предлагалось нефтепродукты покупать уже по мировым ценам. Правда, и их продукцию СССР приобретал тоже по мировым, то есть по факту почти ничего и не покупал. За деньги, которые просили поляки, можно было купить такого же, но лучше и дешевле у буржуев. А на вопли о социалистической солидарности оттуда никто внимания не обращал, потому что солидарность, тем более социалистическая, она взаимная. Поэтому торговля с социалистическими странами для меня выглядела несколько удивительно, в том плане, насколько она отличалась от той, которую застал я. Самый большой торговый оборот у СССР был с ГДР, что было объяснимо. За второе и третье место с переменным успехом спорили Венгрия и Болгария, на пятом месте шла Чехословакия, откуда главным образом поступали изделия легкой промышленности, Польша шла шестой, с огромным отрывом от чехов, а на последнем месте, в Европе, шла Румыния, откуда поступала в приличных количествах лишь мебель. А вот на четвертое место уверенно вырвалась Северная Корея, поставляющая очень много металлов, медь, цинк и редметы, и где-то между Польшей и Румынией шел Китай. Югославия, после того, как Тито попер против Сталина, вообще всерьез не рассматривалась в качестве торгового партнера, а Куба, в которой правил товарищ Фидель, вообще стояла в этом списке особняком. То есть информации по объемам торговли с Кубой вообще почти не было, даже для меня ее не было. То есть я знала, что с Кубы в огромных объемах поступает вроде бы сахар, но понять, куда он девается, мне не удалось. Отечественное производство вроде бы почти полностью покрывало потребности населения, и куда девалось почти 3 миллиона тонн белой смерти, я не понимала. Впрочем, я и не интересовалась этим особо. Торговлей с Кубой занимался специальный отдел при Политбюро, и там было больше политики, чем экономики, а я политикой не занималась. То есть я слышала тезис о том, что политика есть концентрированное выражение экономики, но я искренне считала, что концентрировать можно лишь что-то, уже реально существующее, и я как раз основу концентрата и готовила. А раз уж судьба меня загнала в Пхеньян, то и готовить экономику мне удобнее всего было именно здесь, и проще всего. Сколь бы ни странно это прозвучало, но именно в Корее, причем конкретно в Северной, существовал самый высокий потенциал развития экономики, и я решила им воспользоваться на 146%. И это не форма речи, точнее, не совсем форма. По моим расчетам за год корейскую экономику именно настолько и можно было увеличить. У северных корейцев очень странное отношение к детям. С одной стороны, временами кажется, что они детей чуть ли не обожествляют, причем не только своих, а всех, и лозунг «все лучшие» детям в КНДР точно не пустой звук. С другой стороны, тут дети начинают работать, например, в поле, буквально я 5 лет, и им ни малейших послаблений родители не дают. Но если копнуть поглубже, то окажется, что детей работать заставляют не ради того, чтобы их поэксплуатировать, их таким образом учат. Учат всему, что умеют делать родители, и родители стараются начать учебу как можно раньше, для того, чтобы дети, переняв опыт родителей, затем стали учиться дальше и становились уже лучше своих предков. Если долго к корейцам приглядываться, то, мне кажется, можно и причины такого отношения к детям понять. Они, корейцы, видят своих детей как продолжение родителей, не наследников, а именно продолжение, и выросший ребенок для них – это новый родитель. То есть, можно сказать, новое воплощение родителей не совсем так, но на русский это перевести невозможно. И, кстати, именно поэтому я была уверена, что и в этой реальности страной будут править Кимы. Отец, за ним сын, потом внук, а дальше правнук и так далее, ведь для корейцев это будет по сути дела продолжающимся правлением Ким Ир Сена. А раз товарищ Ким Ир Сен был хорошим руководителем, то все его потомки просто обречены быть, в глазах населения, такими же хорошими, только лучше. Ну а товарищ Ким руководителем страны был, практически для всех граждан, именно хорошим. Под его руководством страна отстояла независимость, люди стали жить лучше. Последнее было обеспечить нетрудно, да войны в Корее все жили настолько плохо, что это было бы правильно называть не жизнью, а выживанием. А еще пока сравнение уровня жизни, скажем, с южанами было вполне в пользу Кима. Пока еще на юге не случились огромные вливания денег из США, и народ и там жил примерно одинаково. Но именно что примерно. По ряду показателей на юге народ жил заметно хуже, чем и объяснялись, на мой взгляд, неизбежные отправки отработавших президентов в тюрьмы или сразу на тот свет. То есть это в моей прошлой истории так было, в истории уже этой произошли некоторые изменения. На первый взгляд, не очень значительные, но люди их все же заметить смогли, заметить и оценить. В прошлый раз я, похоже, смогла убедить Кима в том, что Чучхе это, конечно, замечательно, и страна должна иметь возможность все, для существования необходимые, самостоятельно и производить, однако мочь совсем не значит делать, и если есть возможность воспользоваться плодами чужой промышленности, то воспользоваться ими необходимо, чтобы свою быстрее укрепить. И он, видимо, согласился со мной, что стране, в которой меньше 5 миллионов человек могут хоть что-то производить, стоит производить нечто с высокой добавленной стоимостью, просто для того, чтобы дорогое за дорого продать и купить много недорогого по дешевке. По крайней мере, автозавод в Токчхане заработал уже на 120% проектной мощности, а дополнительные автомобили устремились не столько на дороги самой Кореи, сколько на дороги западного соседа, а взамен Корея из Китая стала получать много того же хлопка, немного дополнительных продуктов и, что на самом деле было очень важно, дополнительные рабочие руки. Не особо умелые, но их просто требовалось на данном этапе очень много, ведь для того, чтобы просто камни таскать, особой квалификации не требуется. И эти импортные руки почти сразу дали стране много полезного. За неполный год было выстроено чуть больше 1000 гектаров польдеров, а временные барьеры были возведены уже для еще более чем 10 000 гектаров. Их как раз китайские солдаты и выстроили, а тем временем корейские рабочие делали на верфях и заводах самоходные баржи, земснаряды, бульдозеры и скреперы, с помощью которых внутри этих ограждений появятся новые бескрайние поля. Еще китайцы выстроили почти 500 плотин для небольших ГЭС, это не считая тех, которые корейские крестьяне сами успели выстроить в уезде Индок, а корейские рабочие, на локомотивном заводе, изготовили для будущих ГЭС турбины и генераторы. И я точно знала, сколько и каких. Всю автоматику для этих мини-ГЭС делали в Приозерном, правда, меня несколько смутило то, какие именно там делались турбогенераторы. То есть не смутило все же, а слегка удивил номинал. Завод выпускал комплекты мощностью в 386 кВт. Какой-то не круглый номинал, но еще до встречи с Эрсеном я узнала, от Магайхен, которая снова стала моей переводчицей, что эта некруглость объяснялась очень просто. Именно такой мощности там делались моторы для электровозов, а для производства генераторов на заводе просто не стали менять оснастку в цеху электроагрегатов. В принципе, разумно, тем более что и турбины на заводе подгоняли под эти генераторы. Генераторы были горизонтальные, как и моторы для локомотивов, а турбины делались с коническими редукторами, передающими вращающий момент от вертикальной оси на горизонтальную, и этот узел делался на базе главной передачи тяжелых грузовиков в Токчхане, что тоже было неплохо продуманной оптимизацией производства, ведь на автозаводе этот редуктор давно уже серийно выпускался. Сейчас новые малые ГЭС чуть ли не ежедневно запускались, хотя электричество в стране почти и не прибавлялось. Сезон дождей еще не начался, в речках воды пока не было, но скоро-то дожди пойдут. Кстати, часть корейских газонов поставлялась и в СССР на Дальний Восток, а вместо них в Корею шли готовые гидроагрегаты для ГЭС мощностью поменьше. Таких требовалось даже больше, чем больших. Во-первых, их и на ручей нетрудно было поставить, чтобы деревенька освещалась, а во-вторых, уже было выстроено несколько ГЭС, способных в сезон дождей выдать пару-тройку мегаватт, а сейчас и 50 кВт с них счастьем кажутся. Но в Корее маленькие гидроагрегаты не делались, их было возможно там изготовить, но закупать за границей в обмен на те же газоны или что-то другое оказалось просто выгоднее. Да, не напрасно я товарищу Киму объясняла прописные истины нормальной экономики, нормальной с точки зрения 21 века. Моя встреча с Ким Ирсеном прошла в теплой дружественной обстановке и продолжалась она часа 4, а закончилась я так и не узнала, зачем он меня, собственно, приглашал. То есть он мне так и не сказал, наверное, потому, что я буквально в первых фразах изложила предложение выстроить здесь, причем быстренько, атомную электростанцию, а все оставшееся время мы обсуждали, что для этого потребуется. Требовалось довольно много, и хотя корейский руководитель не усомнился в необходимости отправить в СССР 200-300 лучших выпускников школ на обучение в ядерных институтах, он долго пытался, причем намеками, выяснить, во что это Корее обойдется, а затем задал прямой вопрос. Я понимаю, зачем это нужно нам, а зачем это нужно Советскому Союзу? Советскому Союзу очень нужно, чтобы КНДР стала процветающей страной. Во-первых, с довольным и добрым соседом просто жить приятнее, чем с голодным и злым. Во-вторых, как я уже неоднократно говорила, в Корее довольно много весьма важных для развития экономики ресурсов, но бедная страна, в том числе и энергетически бедная, их просто добыть не сможет. Ну и третья причина, она чисто политическая, и я, хотя к политике отношения и не имею, понимаю, что могучая Северная Корея заставит тех же американцев тратить гораздо больше сил и средств для якобы противостояния коммунизму здесь, в Восточной Азии, что оставит им меньше ресурсов для ведения борьбы с Советским Союзом. «Вы говорите могучее», — вздохнул Ким Ир Син, «но если бы нам серьезно не помог Китай, американцы нас просто уничтожили бы». «Верно, но это в том числе и потому, что в Северной Корее живет слишком мало людей. Я вам уже говорила, по-моему, что для того, чтобы ваша страна могла себя гарантированно защитить, в ней должно быть не менее 25 миллионов человек. А я вам тогда же ответил, что нам и 10 уже 11 миллионов едва удается прокормить. Вот как раз о прокорме я речи веду. Есть такая простая зависимость. 1 киловатт-час энергии – это 1 килограмм зерна, а с мощностью в 250 мегаватт – это, можно считать, 250 тонн зерна в час, 6000 тонн в сутки, а учитывая, что на ней потребуются ежегодные профилактические работы, 2 миллиона тонн зерна в год. Конечно, чтобы конвертировать киловатты в килограммы, нужно еще немало труда приложить. Но с трудом вы же сами видите, что мы вынуждены привлекать китайских рабочих. Пока да, но это явление временное. Я практически уверена, что лет через 15 в КНДР население вырастет до 20 миллионов человек, и тогда вы, я вижу, большая оптимистка, но не учитываете некоторых мелочей. Если через 15 лет нас станет 20 миллионов, то на одного работающего придется уже трое, которые еще или уже работать будут не в состоянии. 10 миллионов детей на 5 миллионов работающих взрослых, вы считаете, что это нормально? Вполне, если эти 5 миллионов на самом деле уже примерно 7 будет, но это не важно, если эти миллионы работающих смогут прокормить, одеть, обуть, дать образование и хорошее медицинское обслуживание 10-12 миллионам детей, это будет совершенно нормально. Осталось лишь придумать, как это все обеспечить, но, откровенно говоря, это уже давно придумано, так что остается все это лишь воплотить. Как вы знаете, в США один сельскохозяйственный рабочий кормит примерно 30 человек, но у нас не США, мне уже об этом сообщили. Но должна заметить, что социалистическая экономика в состоянии обойти капиталистическую по производительности труда, и я, собственно, для демонстрации этого сюда и приехала. И начало с основы. Для этого требуется мощная энергетика, атомная электростанция, не только атомная, но и она точно лишней не будет. Но вы сами видите, она не будет лишней только через 3,5 года, но если вы не будете возражать, я пока займусь более быстрыми проектами. Я бы не возражал, но на любые проекты нужны средства, и не маленькие, и вы их получите. Пока, от меня, потом их без труда вернете, после того, как проекты заработают. Однако должна предупредить, мне требуются твердые гарантии того, что мои вложения не окажутся напрасными, что создаваемые активы будут находиться под защитой. То есть вам нужны договоры, в которых мы гарантируем возврат. Да нет, черт вас побери, мне нужно, чтобы у вас была миллионная армия, оснащенная по последнему слову науки и техники, и чтобы те же южане, случайно посмотрев на север, боялись при этом даже голос повысить. Еще раз, мне нужна мощная держава, способная себя защитить. Для этого мне нужно, чтобы в КНДР как можно быстрее было 25 миллионов жителей, которых корейские женщины должны быстро нарожать, а вот мы с вами должны сделать все, чтобы эти дети были всегда сыты, одеты, обуты, имели теплое и уютное жилье и получали хорошее образование. Чтобы женщины хотели рожать больше детей, мы обязаны дать им уверенность во всем этом, а для этого потребуется немножко так экономическое развитие развернуть. В каком смысле развернуть? В прямом, и я сейчас поясню на примере СССР. 15 лет назад у нас ситуация была примерно такой же, как в Корее сейчас, то есть, если не считать сельское хозяйство, 85% составляла тяжелая промышленность и всего 15% – легкая. На самом деле это даже без учета советской атомной промышленности, но тогда любые расходы на нее были оправданными. Так вот, советскому народу едва хватало продуктов, была огромная проблема с жильем, одежда приличная считалась чуть ли не роскошью, людям не хватало даже самой примитивной мебели, посуды, вообще любых бытовых мелочей. Сейчас картина поменялась вроде бы незначительно, легкая промышленность составляет едва 20%, но в стране и с продуктами практически проблем нет, все прекрасно одеты и обуты, и на уровне быта люди особых затруднений не испытывают. И вы считаете, что нам нужно увеличить легкую промышленность за счет тяжелой? Нет, тяжелую сокращать не нужно, ее и дальше требуется наращивать. Но вот легкую промышленность нужно наращивать еще более быстрыми темпами, с тем, чтобы уже через пару лет в Корее она занимала минимум треть общего объема. И тогда у вас возникнут условия, когда даже четверо детишек в семье не приведут к настоящей бедности. А сейчас, пока товарищ Мао готов вам предоставить до миллиона солдат, за которых нам нужно с ним расплачиваться, и с этим мы поможем. Так вот, сейчас нужно народу наглядно показать, что страна, партия о людях заботится, и прежде всего она заботится о детях. То есть было бы неплохо уже завтра объявить народу, что семье с двумя детьми в течение года в течение двух лет будет предоставлен новый дом со всеми удобствами или, для горожан, квартира с тремя детьми, большего размера и уже течение года, а за четвертого ребенка добавить столько льгот, чтобы в семьях молились о рождении близнецов. И вы знаете, где на такое найти средства? Знаю. Цемента в стране уже производится достаточно, стали на арматуру тоже, а если своей не хватит, то из СССР завезем. Стекло сейчас вроде уже второй стекольный завод с электропечами строится, так, а на окна, двери и все прочие деревянные крестьян в зимнее время направим, им лишний заработок не помешает. Я даже примерно представить не могу, сколько на предлагаемые вами вещи потребуется миллионов вон, или даже миллиардов. В вонах я пока считать не научилась, но с пустыми мечтами мне по должности приходить к кому-то не положено. В рублях то, что я предлагаю, обойдется примерно в 2,5 миллиарда. Это не считая атомной электростанции, конечно. Даже если вы предоставите нам такие кредиты, то когда мы по ним сможем рассчитаться? А я свою должность получила вовсе не за то, что хорошо считаю расходы. Это-то каждый, кто школу закончил хотя бы на тройке, проделать может. А меня назначили первым зампредом совмина за то, что я очень хорошо умею считать доходы, так что обойдемся без кредитов. Почти обойдемся, 2 миллиарда из необходимых 2,5 мы с вами просто заработаем, причем уже в этом году, а оставшиеся заработаем через год. Мы вместе заработаем, то есть Корея вместе с Советским Союзом, и я даже хорошо знаю, как и где. Поработать нам, конечно, придется очень упорно, и тут я уже имею в виду меня и вас лично, но результат-то порадует не только нас двоих, но и многие миллионы людей в наших странах. Так что остается лишь одно, что еще, не еще, остается только к работе приступить, и мы с вами этим сейчас и займемся, то есть уже занимаемся, а насчет деталей давайте, я вам завтра с утра принесу основные документы, именно вам, надеюсь, то, что они на русском, вам с ними разобраться не помешает. Не помешает, а вы готовы? Вы лично готовы такую работу возглавить? Я-то готова, а завтра, когда я вам принесу список необходимых работ, уже вы мне скажете, готовы ли вы мне эту работу поручить. И если да, то для через три сюда, в Пхеньян, приедет моя команда. Небольшая, человек 70. Приглашайте свою команду, человека, которого избрал товарищ Сталин. Мы готовы вам эту работу доверить. Так, наверное, будет правильнее сказать. Глава 19. На одной из улиц Пхеньяна во время моего первого визита в Корею, еще в прошлой жизни, мне показывали интересный домик, размером даже меньше Пентагона, в котором размещалось предприятие, чья продукция была известна по всему миру. Каждый день в это здание заходило больше 5000 очень квалифицированных специалистов, и часов по 10 они там занимались очень непростой работой. А чтобы их ничего от работы не отвлекало, мало того, что здание от электричества не отключалось даже когда огромные заводы оставались без энергии, так еще и в сарайчике, выстроенном в одном из дворов, стояло совершенно американское, производство General Electric, аварийная дизельная электростанция мегаватт так на 20, поставленная американцами, невзирая ни на какие эмбарго. В этом огромном помпезном здании, выстроенном в стиле сталинского ампира, находилась когда-то самая большая в мире студия мультипликаций, и именно там были отрисованы все знаменитые диснеевские мультсериалы «Чип и Дейл», «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Аладдин». Да, на студии работали главным образом художники-аниматоры, а мультипликаторы корейские появились уже в самые последние месяцы ее существования, перед тем, когда компьютеры заменили этот тяжкий труд, но вот сейчас здание уже было выстроено, а студию еще не организовали. Вообще-то в здании изначально собирались разместить что-то вроде Дворца пионеров, но и тогда не случилось, и сейчас этого не произошло, причем сейчас, по той простой причине, что пока внутренняя отделка здания была очень далека от завершения, так как просто в стране средств на это не хватало, но со средствами я могла сильно помочь, однако снова там устраивать кндр-мультфильм у меня и мысли не возникло. Тем не менее о том, что в здании можно с комфортом разместить свыше 5000 работниц, я не забыла, и в рамках согласованной с Ким Ир Сеном программы домик я прибрала, и сразу же отделочные работы там возобновились с неземной скоростью, причем такие, о каких еще полгода назад никто и помыслить не мог, и даже товарищ Ким Ир Сен не мог, но так как с него я ничего для выполнения работы почти ничего и не требовала, кроме некоторых, причем совершенно недефицитных материалов, то он и не возражал, и правильно делал. Спустя буквально несколько недель, сразу после того, как в одном крыле здания были эти самые отделочные работы завершены, к работе приступили сразу 400 молодых девушек. К работе довольно несложной, но кропотливой. Нужно было маленькие, в 4 квадратных миллиметра, кусочки полупроводников аккуратно разместить на подложке и нагреть все это до 150 градусов. Там использовался припой из Индии. А после того, как распаянные приборы проверялись на работоспособность, как раз несостоявшиеся художники-аниматоры наносили на кристаллики капельки люминофора. Все это делалось совершенно вручную, просто потому, что автоматы, которые должны были это проделывать без участия человека, только разрабатывались, и разработка шла с большим скрипом, а небольшая группа девушек-монтажниц и несколько художниц, объединенных в отдельную бригаду, за смену собирали хотя и меньше, чем теоретически мог бы собрать такой автомат, но в среднем 75 тысяч отдельных светодиодов у них получалось сделать, а из этих диодов другая бригада девушек собирала, но уже с использованием мелкой оснастки, 10 тысяч готовых световых панелей, устанавливаемых в светодиодные лампы, которые собирались на отдельном конвейере, где сидело уже больше сотни человек, но так как и изначальных бригад было сформировано несколько, даже первая очередь этого заводика в смену выдавала по 50 тысяч лампочек. Конечно, кроме монтажниц, которыми были исключительно девушки лет 15-17, и художников на заводике работало еще много народу. На отдельном участке изготавливались цоколи для этих ламп, в небольшом цеху пластавтоматы делали детали корпусов, на специальном участке те же панельки под светодиоды производились, но в целом производство обеспечивало выпуск продукции, причем пока еще лишь в одну смену, на 500 000 рублей, или на 100 000 долларов, в зависимости от того, куда лампочки поставлялись, в сутки, при базовой рентабельности в 400%.